чисты. Эти блаженные уже не могут видеть людей, ссорящихся и враждующих. Они становятся миротворцами. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Но примиряя других и храня мир со всеми и в сердце своем, сами они твердо противятся злу, претерпевая из-за этого любые скорби. И когда в сердце человека эта золотая цепь удлинится так, что он станет способен спокойно, безропотно, даже радостно принимать гонения за правду, за Христа, тогда услышит он: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». И, наконец, то, что увенчивает все добродетели. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Вот куда возносит эта святая золотая цепь: в Царство Божие, в Царство Небесное. Заповеди Ветхого Завета, данные Богом Моисею на горе Синайской, имели в виду пороки грубые, а эти заповеди требуют от нас высшего совершенства. Кому же говорю я о высшем совершенстве? Нет ли среди слушающих таких, которые не знают и азбуки христианства, которые не сделали и первого шага по пути добродетели? Послушайте, что говорил великий святитель Иоанн Златоуст своей пастве, во многом подобной вам. «Я вижу, что многие после крещения живут небрежнее не крестившихся и даже не имеют никакого признака христианской жизни. Потому-то ни на торжище, ни в церкви не скоро различишь, кто верующий и кто неверующий. Верующий должен быть виден не только по дару, но и по новой жизни. Верующий должен быть светильником для мира и солью. А если ты самому себе не светишь, не предотвращаешь собственной гнилости, то как нам узнать тебя? Потому ли, что ты погружался в священные воды? Но это может довести тебя до наказания. Величие почести для нежелающих жить сообразно этой почести увеличивает казнь. Верующий должен блистать не тем одним, что получил от Бога, но и тем, что ему собственно принадлежит. Надобно, чтобы он по всему был виден, и по поступи, и по взору, и по виду, и по голосу. Говорю об этом для того, чтобы нам соблюдать благоприличие не для показа, а для пользы тех, кто смотрит на нас. А теперь, с какой стороны ни стараюсь распознать тебя, везде нахожу тебя в противоположном состоянии. Хочу ли заключить о тебе по месту? Вижу тебя на конских ристалищах, на зрелищах, вижу, что ты проводишь дни в беззакониях, в худых сборищах, на рынке, в сообществе с людьми развратными. Хочу ли заключить о тебе по виду твоего лица? Вижу, что ты непрестанно смеешься и рассеян, подобно развратной бруднице, у которой никогда не закрывается рот.